старанием и искусством быстрее всех выбегали по команде моряки святого Павла на свои места. Быстрее всех они освоились со сложным такелажем. Хорошо знали команды и сигналы, быстрее других ставили паруса, споро перестраивались на другой галс, точнее и скорее всех стреляли там артиллеристы, метко поражали врага стрелки. И еще моряки там были всегда аккуратны, хорошо и сытно накормлены. Много времени отводил Ушаков постижению команд и сигналов. Поэтому-то столь блестяще, как на учениях, опередил святой Павел турецкие корабли при Феодонисе, сбив с немалым повреждением капитан Пашинский корабль. Уж особо один за другим сбил из своих мест сначала поставленных капитан Пашою против его трех кораблей, из коих один большой, 80-й, писал в донесении Ушаков. Потом сбил же из места пришедшего в помощь им из передовых кораблей одного, причиняв всем оным немалое повреждение, фрегат, спустившийся с ветра, один потопил напоследок. 3 часа длился бой. Турки не привыкли еще проигрывать на Черном море, но мастерство командиров и моряков святого Павла, других русских кораблей, превзошло, когда рухнула бизань мачта у флагмана турок, капитан-паше стало ясно, что сражение проиграно, и он поспешно вышел из боя, устремившись к берегам Турции. Так победоносно вошел в историю русского флота святой Павел. Ушаков за победу на нем стал контр-адмиралом. Однако список побед и экспедиций корабля на этом не закончился. Новый святой Павел стал флагманом в средиземноморской экспедиции Ушакова. Наверное, это не случайно. Вокруг него создавалось какое-то поле уверенности, мужества и честности. Отсюда со святого Павла шли указания на корабли русской эскадры, донесения в Петербург, Константинополь, Вену. Здесь ковалась стратегия победы. Достаточно вспомнить февраль 1799 года. По сигналу с флагманского корабля эскадры объединенный русско-турецкий флот выдвинулся к Ведео и после артиллерийского обстрела истребили и обратили в прах французские батареи. Святой Павел стрелял по самой крупнокалиберной батарее противника и в короткий срок подавил ее. На мачте взвился сигнал «Начать высадку десанта». Ведео пал. Взяты штурмом внешние форты. Судьба Корфу решена. Генерал Шабо 20 февраля 1799 года на борту святого Павла подписал условия капитуляции. Командование осажденных прибыло на корабль к Ушакову. Капитан-лейтенант Митакса свидетельствует. Французские генералы, выхваляя благоразумное распоряжение адмирала и храбрость русских войск, признавались, что никогда не воображали себе, чтобы мы с одними кораблями могли приступить к страшным батареям Корфы и Ведео, что таковая смелость едва ли была когда-нибудь видана. Они еще были более поражены великодушием и человеколюбием русских воинов, что им одним обязаны сотни французов сохранением своей жизни, исторгнущие силою от рук мусульман. Можно привести и отзывы самих французских пленников о впечатлении встреч с Ушаковым и кораблем «Святой Павел». «Русский адмирал принял нас в кают-компании на корабле «Святой Павел». Он оказал очень ласковый прием всем нашим начальникам. После обычных приветствий вице-адмирал Ушаков велел подать нам кофе. Ушакову около 50 лет. Он кажется суровым и сдержанным. Он говорит только по-русски». Московский флаг на корабле начальника напомнил о враге, которого должно опасаться, но который знает законы войны. Не то было с флагом оттаманским. Адмиральский корабль «Святой Павел» хорошо построен и вооружен бронзовыми пушками, так же, как и прочие суда. Это судно содержится очень чисто и в хорошем порядке. Ушаков возвратился из средиземноморской экспедиции в Россию на «Святом Павле» 26 октября 1800 года. Через несколько дней он донес главному командиру Черноморского флота фон Дезину, что Святой Павел вместе с другими кораблями подлежит большому исправлению. Все